стране умножаются успехи на 200-дневной трудовой вахте преданности. Свыше 50 молодых ударных отрядов отрасли угольной промышленности на сегодня досрочно выполнили годовой план, а угольное объединение Анджуского бассейна и сталелитейное объединение Чолима перевыполняют дневной план на 30%. Кэсунская фабрика по обработке женщины и другие местные промышленные предприятия города Кэсун перевыполнили годовой план народного хозяйства, а коллектив Рянганского провинциального отделения Академии сельскохозяйственных наук селекционировал нового сорта семена картофеля, соответствующий географическим особенностям северной горной местности, и внедрил в производство технику высокоурожайного картофелеводства.